и сразу же сообщает о счастливом событии маленькой Ариадне, Али. «Милая Аля, я очень по тебе соскучилась. Твою сестру Ирину мне принес аист, знаешь, такая большая белая птица с красным клювом на длинных ногах. У Ирины темные глаза и темные волосы. Она спит, ест, кричит и ничего не понимает. Кричит она совсем как Алеша, тебе понравится. Когда я приеду, я подарю тебе новую книгу». Это, данное в сокращении, первое из четырех замечательных записок, переданных Мариной Цветаевой, дочери из родильного дома, написано крупными печатными буквами. Аля уже умела читать. 16 апреля 1917 года, 4-е, последнее, 29 апреля. Алеша, младший сын Анастасии Цветаевой, примечание переводчика. Однако у Марины совершенно не было времени умиляться рождению нового человека. Живя в дезорганизованной стране, она не могла понять, как и чем защитить своего мужа и себя самое, у кого просить этой защиты. Конечно, большевики во главе со своим вождем Лениным и его приспешником Троцким провалились с попыткой государственного переворота, но не укрепилась и власть временного правительства. Улица диктовала сверхосторожным и боязливым политикам свою волю. Марина боялась, что в любую минуту по приказу какого-нибудь безответственного комитета Сергея выдернут из его офицерской школы и отправят в кровавую бойню. Доведенная почти до безумия, растерянная, она просит своего лучшего друга Максимилиана Волошина, Макса, предполагая, что у того есть связи в высших сферах, попробовать добиться для Сережи безопасного с ее точки зрения рекомендирования. «Дорогой Макс», — пишет ему Цветаева, — «у меня к тебе огромная просьба. Устрой Сережу в артиллерию на юг через генерала Маркса, лучше всего в крепостную артиллерию, если это невозможно, в тяжелую. Сначала говори о крепостной, лучше всего бы в Севастополь. Сейчас Сережа в Москве, в 56-м пехотном запасном полку, лицо, к которому ты обратишься, само укажет тебе на форму перехода. Только, Макс, умоляю тебя, не откладывай. Пишу с согласия Сережи. Жду ответа». Но дни проходили, а Макс не отвечал. Это не точно. Волошин ответил 13 августа. Более того, он очень активно пытался помочь Эфрону, о чем свидетельствует не только письма самого Макса, но и сохранившаяся в его Коктебельском архиве записка Сергея. «Милый Макс, спасибо нежное за горячее отношение к моему переводу в Крым. Маркс мне уже ответил очень любезным письмом и дал нужную справку. Но в Москве мне чинят препятствия, и верно, с переводом ничего не выйдет. Может быть, так и нужно. Я сейчас так болен Россией, так оскорблен за нее, что, боюсь, Крым будет невыносим». Цитируется по книге Марина Цветаева «Собрание сочинений в семи томах», том 6, письма. Москва, Эллис Лак, 1995, страница 77, примечание переводчика. А в Москве, между тем, уже не хватало всего. Город нерегулярно снабжался продовольствием. Цены на продукты взлетели запредельно. Всю зиму невозможно было достать дрова, чтобы отопить помещение. Поняв, что ждать дальше бессмысленно, Марина вернулась к прежней теме и опять написала Волошину. Теперь она сама собралась в Крым, но ей надо было, чтобы Сережа поехал вместе с семьей. «Дорогой Макс, убеди Сережу взять отпуск и поехать в Коктебель. Он этим бредит, но сейчас у него какое-то расслабление воли, никак не может решиться. Чувствует он себя отвратительно, в Москве сыро, промозгло, голодно. Отпуск ему, конечно, дадут. Напиши ему, Максенька. Тогда и я поеду в Феодосию с детьми. А то я боюсь оставлять его здесь в таком сомнительном состоянии. Я страшно устала. Просыпаюсь с душевной тошнотой. День как гора. Напиши Сереже, а то, боюсь, поезда встанут». Письмо от 25 августа 1917 года. Опубликовано там же, страница 62. Авторская сноска. Цитируется по работе Марии Разумовской. Марина Цветаева «Миф и реальность». Примечание переводчика. А пока Марина жаловалась на судьбу Сережи, ставшего пленником своего мундира, Анастасия, уехавшая по настоянию Волошина еще в середине мая с детьми в Феодосию, переживала горе, которое физически и морально совершенно выбило ее из колеи. 21 мая 1917 года она потеряла мужа, Маврикия Минца, умершего от перитонита. В Москву Ася попала только на следующий день после похорон, и надо было немедленно возвращаться в Крым к детям, оставленным у чужих людей. Они перебрались в Коктебель к Волошиным. Несколько недель спустя, в июле, оба ее сына заболели дизентерией. Старший Андрей выздоровел, маленький Алеша 18 августа умер. Тогда совершенно растерявшаяся Анастасия обратилась к старшей сестре, остававшейся в Москве.